Глава 24. Контур. Горный хребет Якату. Город Сойн. Академия кристаллисков. Мия. Холод сковывал все тело. Мне снилась толща воды и то, как я медленно и верно погружаюсь в темноту, устремив взор к световым лучам, проникающим сквозь поверхность желтым ярким пятном. Там, куда меня тянуло, не было ничего. Ни воздуха, ни тепла, ни эмоций. Пустота. Мокрая, всепоглощающая пустота и ничего более. Как вдруг теплые руки схватили меня, и я проснулась. Оказалось, лежа с краю, сама не заметила, как сползла на пол. Ведь думать о падении не хотелось, потому что я его даже не почувствовала. И сейчас Рон, точнее Аарон, склонился и поднял меня на руки, вместе с подушкой в обнимку. Хотел было уложить на кровать, но, заметив мое пробуждение, замер, ожидая реакции. «И тебе доброе утро!» Не слишком бодро отозвалась я, чувствуя себя все еще немного озябшей. Да, видимо, мой кошмарный сон был навеян тем, что я просто замерзла. В продолжение пережитых вчера событий я широко раскрыла глаза и принялась щупать его грудную клетку. Фух, живой, плотный, упругий. Голем вначале встряхнул головой, а после склонил ее на бок. «Мия, ты вчера исчезал!» — воскликнула я. Снова потянула руки и обняла его так крепко, как только могла. «Как же ты меня напугал!» Одинокая слеза скатилась по щеке, прежде чем я запретила себе раскисать. «Впрочем, неважно. Сегодня я достану деда, и он, наконец, завершит наш подчиняющий контур». Однако, осознав, что такого сказала, поспешила заверить. «Только без всякого подчинения. Я не хочу делать тебе больно, Рон». «Аарон», — поправил он меня негромко. А я, услышав его низкий, такой приятный голос, для меня точно, пометила себе, что надо почаще провоцировать его на разговор. Ох, даже не знаю, чего хотелось больше. Чтобы дед научил его говорить или же завершил наш с ним контур. Видимо, поняв, что я окончательно проснулась, голем решил избавиться от лишнего груза и усадил меня на кровати. Не бросил обратно на пол. И на том спасибо. И вообще, помнится, засыпала я в обнимку с ним, а проснулась с подушкой на полу. Как я так умею, не знаю, но очень хочу узнать. Бабушка уже устала надо мной шутить. Сколько подушек не положи на кровати, все соберешь. Обнимешь или заберешься на них, да так и уснешь. Так не вовремя отвлек стук в дверь. Думала, опять бабушка. А нет, оказалась сестра. Войдя, она покосилась на мой вчерашний помятый наряд, в котором я уснула, потому как, почуяв неладное, была застигнута врасплох в девчачьем туалете возле раковины. Вновь забыв, где нахожусь, я долго искала ванную с душевой, а потом припомнила, что там закрыто. Не суть. Почуяв слабость, я осознала страшное. Что-то случилось с Роном. А когда ввалилась в комнату и заметила, как он исчезает, только и вздумала закричать, кинуться к нему, чтобы попытаться растормошить его тело, теряющее упругость. Он словно растворялся в воздухе. Припомнив неприятное ощущение, вздрогнула и недоуменно возрилась на старшенькую Эдени с каштановыми волосами, оттенком между маминым и папиным, и карими глазками, которыми она на меня щурилась с высоты своего роста. «Как всегда чудишь!» Файна усмехнулась. «Впусти, у меня к тебе разговор». Посторонилась и позволила пройти внутрь. Не забыла плотно закрыть дверь, прежде чем начать очередную ссору. Ведь мы с сестрой не очень ладили, а сейчас, когда я выросла, старались просто игнорировать друг друга. Тем страннее мне было видеть у себя в комнате звезду факультета камнемагов. Поступив под начало Верстана Рангаса, она с блестящим результатом отучилась 5 лет и была оставлена помощницей преподавателя. И я поторопила ее с новостями, которые она принесла. Ведь сестра сейчас обескураженно оглядывала комнату и недвусмысленно пялилась на моего Аарона. «Хм, неужели он настолько неуправляем?» — изумилась Файна. Заметить не успела, как она вскинула руку и стала призывать печати восстановления, сжимая синит. Мебель нехотя начала собираться обратно в цельное состояние и даже двигаться по комнате в нужные места. Вот на этом, конечно, спасибо, тем более, что сейчас, будучи морально и энергетически истощена, я вряд ли возьмусь колдовать ценой жизни моего голема. Разломанную кровать восстанавливать не буду. Тем более там не хватает матраса, ламели и гвоздя. «Премного благодарна!» Начала была я, собираясь уточнить цель визита. Но сестра меня опередила. «Я здесь, чтобы предупредить тебя!» Файна очень строго посмотрела на меня, прямо как мама. Вот даже брови заломила на ее манер. «Унштольд, та светленькая на твоем потоке, не общайся с ней!» «Вообще-то я знаю, какими бывают унштольты. Выбивая себе место в жизни, эти представители лисков были обычно коварнее и хуже всех, потому что не гнушались ничем, лишь бы добыть информацию, а потом шантажировать ею». «Знаю», — проронила я гордо, хоть и попыталась прогнать дружелюбный образ Лиры. «Вот отчего-то с этой девочкой мне хотелось подружиться, а не наоборот». «Ничегошеньки ты не знаешь», — осадила меня Файна. «Светленькая Штольц твоего потока, забыла ее имя, сдала тебя с потрохами. Я лично видела, как она вчера выбежала навстречу Вильфриду и передавала ему какие-то бумажки, мол, твои любовные записочки. И это еще что? Слышала бы ты, в каких красках она описывала, как ты, будто бы строила глазки парням с вашего потока. Зная тебя и то, как ты зациклена на своих ларгах, я сразу подумала, здесь что-то не так. Стала слушать дальше». И тут, как назло, сестра замолчала. «И?» — поторопила ее продолжить. «Что «и»?» «Теперь она в сговоре с ректором и будет докладывать о каждом твоем шаге. Взамен наш старикан обещал устроить ей отличный диплом и выгодную работу после учебы, подальше от ларгов». Сказав это, Файна вначале скривилась, а после удивленно воскликнула. «Слушай, а что это он делает?» Я посмотрела себе за спину и усмехнулась. «Да уж, надо научиться еще и слову «спасибо» на языке Аарона». «Как что?» «Он снова раскладывает мои вещи в шкафу». «Погоди, так это что ли какой-то новый вид големов? Он слуга?» Файна с завистью закусила губу, явно планируя расспросить меня поподробнее на его счет. Но я ее опередила. «Нет, даже не думай. Минусов больше, чем плюсов». Не знаю, о чем она подумала после моих слов, но ответ ее явно устроил. «Так это он, что ли, тут все разломал?» «Ай, неважно. Короче, я предупредила». Правда, отвечать не пришлось. Резко потеряв интерес ко всему, что касалось меня, сестра развернулась на пятках и быстренько покинула комнату, даже не прощаясь. Я, как только выдалась возможность, прошла к Аарону и попросила его прекратить, потому как неудобно смотреть на его помощь. Ведь я и сама уже взрослая. Сделаю это, когда мы вернемся с учебы. «Рокхерон», — повторила за старейшиной и сразу же исправилась. «Рокхе Аарон!» Про себя же проворчала. «Блин, какая разница, Рон или Аарон? Звучит же почти одинаково!» Но зацикливаться не стала. Тем более что-то ему доказывать. «Не нравится, когда коверкают его имя. Значит, буду исправляться». Мое утреннее умывание, сборы, спуск вниз в толпе с остальными лисками, идущими на завтрак, было самым обычным, если не считать удивленно косых взглядом на моего голема. А так я даже почти дошла до столовой, как вдруг услышала бодренький голос деда. «Мия, и ты здесь? Неужели уже доросла до академии?» «Ага, смешно!» Я состряпала обиженную рожицу вместо того, чтобы пожелать доброго утра. И только после этого заметила еще большее оживление среди студентов. Все кругом буквально шептались и тыкали пальцами, проходя мимо меня, моего голема, Арела и его големши. Наверняка поняли, в кого я такая уродилась. Что, кстати, немного порадовало. Но только до того момента, пока я не услышала. «Я пришел, чтобы ненадолго его у тебя конфисковать», — дед указал в сторону голема. Неприятное чувство сжало желудок. И это был не голод, скорее страх или же нечто, чему я никак не могла найти определение. «Не хочу его отпускать. Да, я собственница, особенно во всем, что касается Аарона. Тут я уже определилась, смирилась и сама собой не спорила». «Это для твоего же блага. Мы будем недалеко, в соседнем пустующем классе. И пока ты преспокойно учишься и не отвлекаешься, мы подтянем его в знание нашего языка». Дед, как всегда, знал, что предложить, чтобы я согласилась. Но в этот раз решила заупрямиться и попытать счастье. «А может, я тоже с вами посижу, а? Поучу его язык заодно». «Мия!» Дед невольно повысил голос, и шушуканье прохожих прекратились. «Да-да, поняла. Наглеть не буду», — смиренно покивала головой и все равно улыбнулась деду. «Но я же не виновата, что преподаватели в сговоре с ректором». «И все-таки ты поступала сюда учиться. Вот и учись. А с Вильфридом я поговорю завтра». Смерив меня суровым взглядом, чтобы закрепить эффект сказанного, дед в конце все же смягчился и тихонько попросил. «Слушай, милая внучка, а не поделишься ли ты со мной завтраком? А то обидчивая Леорушка меня даже не накормила. Выперла голодного из дому к тебе на помощь». Я еле удержалась от злорадной ухмылки, подмечая помятый вид его одежды. Темно-синяя рубашка без рукавов и серые бриджи длиной до середины голени. Главное, на нем не было царапин, синяков и ссадин. «Что ж, ладно», — жалилась над дедом и не стала язвить над его внешним видом. Тем более и сама не была идеальным примером для подражания, особенно после недавнего бедлама в комнате. «Завтрак мой и завтраком-то не назовешь, особенно если учесть, что его пришлось делить на четверых. Но я не жаловалась. Заставила себя съесть немного омлета и запить его морсом, то и дело надкусывая кусок черствого хлеба». Дед, как всегда в таких случаях, ел с аппетитом, прикрывая глаза. Наверняка этот хитрец представлял вчерашние вкусности, поэтому ему было все нипочем. Големша, кстати, почти не ела, а только и говорила с Аароном и попеременно тыкала пальцами в его знаки на ладони. Я невольно припомнила про поступление и грозовика Леофреда. Зря подумала о внуке ректора, ведь тут же услышала у себя за спиной его дружелюбное: «Привет, Мия!» Отвечать не стала. Помнится, грозила с ним не разговаривать. Обернулась и кивнула. Вот то единственное, на что я была способна после недавнего общения с Вильфридом Сторсо фон Дорбен. Но, увы, Лео оказался на удивление приставучим. «А я теперь тоже на ловцов перевелся. Повезло, не правда ли? Сколько деда не упрашивал, ни в какую. А тот даже сам предложил». Хм. После услышанного невольно за него порадовалась, но еще и обиделась. Ведь выходило, что меня использовали. «Тем более разговаривать не буду. Даже из-за мук совести рот не раскрою. Не-а». Не дождавшись от меня ни единого слова, Лео заметно погрустнел и поспешил распрощаться. «Ну, я пойду, еще увидимся». Уходя, он кивнул моему деду, на что тот хмыкнул, комментируя вслух: «Дела. А раньше вроде нормально общались. Неужели обидел чем?» «Так я разбе...» «Дед!» — прервала я, пока тот не наобещал на всю столовую. Которой я, к слову, хоть и сидела с краю в пятом ряду возле выхода, по ощущениям находилась в самом центре, потому что на нас скосились все и даже стены. «И вообще, скажи ты ей, чтобы убрала руки от моего Аарона!» Вначале выдала в запале, А после закусила губу, перехватывая насмешливый взгляд деда. Как назло, его големша тоже меня поняла и руки все-таки убрала. А вместе с тем заинтригованно вскинула брови. Никак наша Мия ревнует. Вот то чувство, название которому я не могла найти, равно как и объяснение. И даже сейчас, услышав шутку, сказанную Арелом, поняла, что он прав только на интуитивном уровне. Ведь разум подсказывал, что это было глупо с моей стороны. Мы с ним из разных миров, разных физиологий. И вообще, я еще не знаю, что обо мне думает сам Аарон. Сумбурные, странные мысли стали штурмовать мой мозг с такой силой, что перед глазами поплыло, и я мотнула головой, чтобы просто не свалиться в обморок. Так, дед вдруг стал серьезным. Идемте, нужно срочно закончить дело с вашим контуром. Иначе я так и вижу, как Мия тратит впустую всю свою энергию. Что-то сказав Аарону, он поднялся, и я перехватила встревоженный взгляд Лайка. Не обращая ни на кого внимания, он подошел и подхватил меня на руки. Сопротивляться не стала. Тем более, что даже еда не сильно помогла. Слабость подкралась незаметно и была настолько коварной, что не сразу себя выдала. Я всего лишь хотела поднять руку, чтобы уцепиться за шею Лейка, но не смогла. Противное покалывание в предплечьях и спине подсказывало, что тело будто на краткий миг лишили воздуха. А перед глазами продолжало плыть, пока Аарон не опустил меня на стол в неизвестном мне белом помещении, где я не выдержала и закрыла глаза. «Не засыпай!» — услышала я командирский тон деда. Но сладостная дремота уже вовсю царила в моем разуме и не позволяла даже приподнять веки, чтобы увидеть, что же там происходит. Секунда, две, три. Ранее тело было таким тяжелым, таким неповоротливым, а сейчас наоборот. Стало легким и ничем не скованным, невесомым, будто парящим в облаках. Но не успела я как следует испугаться или насладиться новым состоянием, так и не поняла, чего было больше. Как вдруг рот мой сделал судорожный вздох, и я со слезами открыла глаза. Дед явно ругался с Лейком, судя по крикам и эмоциям обоих. Но голем при этом продолжал расщеплять ладонью кристаллы, чашка которых лежала рядом со мной. И я буквально чувствовала, как его энергия передавалась мне через нашу связь, хоть и с незамкнутым контуром. Заметив, что я пришла в сознание, Арел облегченно выдохнул и что-то там пробубнил себе под нос, а вместе с тем продолжил чертить мелком прямо так, на квадратном столе лаборатории с белыми оштукатуренными стенами и ярко горящими светильниками под потолком. «Будет больно вам обоим», — предупредил дед. — Но в этот раз даже не смей сопротивляться. — Нет! — я прохрипела слабым голосом, который сама не узнала. — Никакого подчинения! Истратив последний воздух на столь долгую фразу, я сделала судорожный вдох и впилась в Арла упрямым взором. «Но мне же нужно заполнить контур заклинанием, чтобы его замкнуть!» «Пустышка!» — выжила я из себя. Сама не ожидала, что мой мозг сейчас способен соображать. Дед нахмурился ненадолго, а после воскликнул. «Ну, конечно! Сейчас мы вам всякого полезного и напишем. Так-с!» Даже язык показался из дедовского рта от усердия, с которым он ваял замкнутый контур заклинания, но почему-то вокруг меня, а не голема. «И последний штрих!» Пророкотал он громко, оглянув на Аарона, прибавил. «Кушай, кушай, не стесняйся. Ко мне маги еще поделятся. Им для экспериментов все равно многовато». Сил во мне к тому моменту значительно прибавилось, потому я даже улыбнулась, представляя в будущем недовольного Рангоса и мою сестру, когда они обнаружат пропажу. В Вспышка желтого, или я бы даже сказала теплого золотистого света, озарила комнату на несколько мгновений, когда дед приложил руки к своему творению. Между нами с Лейком вновь протянулась небольшая цепь, которая теперь не связывала меня за запястье, а воссоздалась вокруг горла. «Знаешь, в чем коварство моих чар?» — похвастал дед, когда свет исчез. «В чем же?» — бодренько спросила я, подмечая то, как быстро опустела полная ваза с синитами. «В рунах взаимопонимания. Теперь, что бы ты ни говорила, Рон тебя поймет. А значит, узнает, какая ты еще наивная маленькая девочка». «Его зовут Аарон», — поправила я деда, пропустив обидные эпитеты. «Спасибо», — негромко проронил Лейк, глядя на меня как-то даже виновато. «Не думал, что мое спасение станет такой тяжкой ношей». «Вот и не думай», — я улыбнулась голему. И, пользуясь тем, что мы, наконец, говорим с ним на одном языке, добавила: «И больше не смей разбирать мои вещи! Ты же не слуга?» «Так, внуча», — Арл смерил меня недовольным взглядом. «Во-первых, учеба тебя ждет. И теперь, глядя, сколько твой спаситель умял, удивлен, что ты еще не сияешь, как вон тот фонарь. Так что на слабость можешь не жаловаться». «Да-да». «Иди давай, а я все равно обучу голема нашему языку. Помимо тебя, Аарону...» Он специально сделал небольшую паузу в последнем слове, мол, помнил о моем замечании. «Нужно уметь общаться и с другими кристаллистками. Усекла?» «Ой, вот только давай без молодежных словечек. Ты все равно уже старик, как бы ни старался и мускулы не качал». «Мия, иди. Учеба ждет!» — снова отправил меня дед. «Тебе на третий этаж в этом же корпусе. У них там основы призыва воздушных и морских големов должны быть в программе». «Но я же...» «Мия, мне напомнить тебя о нашем разговоре?» «Да, поняла, поняла!» Сдалась и направилась на выход из кабинета, с интересом напоследок разглядывая всякие тумбы со склянками и разноцветными жидкостями в колбах, висящих на металлических подставках. Невольно даже позавидовала Файне. Самую такую малость. Но это не моя мечта. Поэтому вновь улыбнулась, повела плечами, будто проверяя организм на прочность, глубоко вдохнула и вышла наружу.